Одиночество и неадекватное поведение в обществе все чаще приводили к тому, что часы радостного озарения, проводимые в кругу друзей, постоянно сменялись депрессивными, меланхолическими фазами. Некоторые письма, датируемые весной 1864 года, адресованные Рудольфу Вайнвурму, подтверждают это. «Часто мне здесь неуютно и грустно. Странный мир, тяжкая обуза, тебе ведь тоже не чуждо это». А в ноябре того же года он писал: «Я опять долгое время страдаю меланхолией. Постоянные разочарования и неудачи в попытках жениться, а кроме того, провал планов гастролей с органными концертами за границей и не в последнюю очередь начало борьбы за публичное исполнение его произведений, длившееся до конца жизни, необходимость которой была вызвана неумением правильно вести себя с персонами, находящимися в то время на Олимпе музыкальной жизни». Все это наводило Брукнера на мысль покинуть Австрию. В октябре 1864 года он пишет своему другу Вайнвурму: «Мне недавно рассказали, что у тебя есть мысли поехать в Мексику и устроиться в придворную капеллу. Это правда? Мне тоже недавно это предлагали. Поедем в Россию или еще куда-нибудь, если нас не признают на родине». Главной причиной подобных мрачных мыслей и все возрастающей подавленности настроения могло быть, наряду с жизненными и творческими разочарованиями, крайнее переутомление, поскольку все больше и больше сил он тратил не только на исполнение многочисленных профессиональных обязанностей, но и на работу над своими гигантскими произведениями. Все явственнее проявлялась предрасположенность к депрессиям, унаследованная им, скорее всего, по материнской линии, хотя никаких особых причин для этого, кроме разве что нескольких неудачных случаев сватовства, не было. В это время Хербеку удалось устроить так, что исполнение мессы «Ре минор» Брукнера должно было состояться в Венской придворной капелле, что для любого артиста означало необыкновенное отличие. Казалось бы, депрессия композитора должна была смягчиться благодаря этому событию, однако она усилилась из-за волнений, связанных с концертом в Вене. Брукнер был измучен до крайности и близок к нервному срыву. Ему начало казаться, что он сходит с ума, появились болезненные идеи о том, что он должен осушить Дунай и сосчитать все и вся – листья на деревьях, звезды, песчинки. Однажды он набросился на даму с богатым жемчужным ожерельем со словами: «Убирайтесь, я ведь должен непрерывно считать, сколько жемчужин в вашем ожерелье, я этого не выдержу». Вскоре его состояние ухудшилось настолько, что он вынужден был обратиться к врачам и провести курс лечения в водолечебнице в Бад-Кройцене, где он пребывал с 8 мая по 8 августа 1867 года. Все его письма того периода свидетельствуют о крайне угнетенном состоянии души. В них даже сквозят мысли о самоубийстве. Все друзья сходились во мнении, что Брукнера нельзя оставлять одного. Поэтому епископ Рудигер прислал к нему священника, который должен был опекать его и поддерживать духовно. Но однажды Брукнеру удалось провести своего бдительного стража. Он убежал в лес, где его с трудом нашли сидящим на пне в чаще и проливавшим горькие слезы. Однако лечение в Бад-Кройцене по методике доктора Макса Кайхла в конце концов благотворно подействовало на Брукнера, и уже 8 августа 1867 года он, окрепнув духовно и физически, снова вернулся в Линц. Спустя несколько недель, 10 сентября, умер Симон Зехтер, и Брукнер принял важное решение. Он вознамерился занять вакантное место органиста в придворной капелле, а через несколько недель подал еще и прошение о зачислении его на место преподавателя гармонии и контрапункта философского факультета Венского университета. Здесь опять проявилась нерешительность и раздвоенность Брукнера. Дело в том, что Хербек, ставший к тому времени директором придворной оперы, мог без труда устроить Брукнера на место, освободившееся после смерти Зехтера. Но Брукнер снова засомневался в правильности выбора, а больше всего его вновь забеспокоило материальное положение. Он завел с Хербеком разговор о жаловании более высоком, чем ему могли предложить, что свело старания Хербека на нет. Кроме того, Хербек упрекнул Брукнера в нерешительности, недостойный художника такого ранга, и снова начал хлопоты. Брукнер, между тем, попытался занять вакансию придворного органиста в Баварии, но, к счастью, из Вены пришло по телеграфу сообщение о том, что Хербек добился повышения оклада в консерватории и что место органиста при Венском дворе тоже остается за Брукнером. Сомнение в правильности решения об отъезде в Вену развеял епископ Рудигер, обещав держать место органиста в Линце вакантным в течение нескольких лет на тот случай, если в Вене Брукнера постигнет неудача. Только теперь, с видимым облегчением, Брукнер подтвердил дирекции Венской консерватории свое намерение занять вакантное место. В оставшееся до начала занятий время, с июля по октябрь 1868 года, он завершил работу над партитурой последней из своих трех месс, большой мессы номер 3 фа минор. Кирие он начал еще во время лечения в Бад-Кройцене, в один из самых тяжких периодов его прежней жизни, а последняя часть «Агнус Деи» была закончена только 9 сентября 1868 года. Успехи и разочарования в Вене. В Вене Брукнер вместе с сестрой Нани снял квартиру на Верингерштрассе 41, где были сочинены следующие 4 симфонии. Но если в большинстве биографий композитора карьера Брукнера в Вене от простого деревенского юноши из Верхней Австрии до почетного доктора Венского университета сравнивается с чистилищем, то при ближайшем рассмотрении это скорее головокружительный взлет человека из народа. Очень сомнительна также легенда о вражде между ним и самым могущественным музыкальным критиком Вены того времени, профессором истории музыки Венского университета Эдуардом Ханзликом. В действительности Ханзлик, наряду с Хербеком, был благодетелем Брукнера в течение многих лет. Выхлопотал для него стипендию значительного размера и дал очень ценный совет помериться силами с лучшими органистами Европы по случаю освящения вновь построенной церкви в Нанси в апреле 1869 года. Успех Брукнера в Нанси был ошеломляющим, и он получил приглашение выступить перед кругом избранных в Нотр-Дам-де-Пари. Один из его учеников спустя много лет рассказывал то, что поведал ему Цезарь Франк, французский Брукнер, о невероятном искусстве импровизации мастера. То, что он показал в Нотр-Дам-де-Пари, было просто фантастическим, неслыханным до сих пор. Эдуард Ханзлик с восторгом отозвался об этом успехе Брукнера за рубежом в Нойерфраер-Прессе 13 июня 1869 года. Это благоволение со стороны будущего заклятого врага Брукнер сам отметил в письме от 1 мая 1874 года. Ханслик, наряду с Хербиком, был моим величайшим благодетелем. Так как он писал обо мне до 1874 года, до того времени, когда я стал преподавать в университете, не писал больше никто и никогда». Враждебность, с которой Ханслик в более поздние годы стал преследовать своего бывшего подопечного, обусловлена тем, что после посещения Брукнером Вагнера в Байройте весною 1873 года он, во-первых, именовал Вагнера мастером над всеми мастерами, во-вторых, посвятил ему свою третью симфонию ре минор, так называемую Вагнеровскую симфонию, и, в-третьих, по возвращении в Вену примкнул к академическому Вагнеровскому ферейну. Эти события привели к ряду недоразумений между Брукнером и Ханзликом, непримиримым противником Вагнера. Истинные и мнимые друзья Брукнера именовали его «вагнерианским симфонистом» в противовес Брамсу, и он, вольно или невольно, оказавшись в центре музыкально-теоретических споров и интриг, глубоко страдал от этого до конца жизни. С точки зрения психоанализа следует отметить, что Брукнер, как и каждый человек с низкой самооценкой, в результате нападок критиков, а также многочисленных ударов из-за угла и унижений, приобрел комплекс недоверия к окружающим, будь то доброжелатели или враги. Этот комплекс был настолько развит, что граничил с манией преследования. Кроме того, у него все более и более развивался комплекс неполноценности. Брукнер все чаще жаловался на травлю со стороны критиков и коллег-музыкантов и имел на это причины, вовсе не обусловленные манией преследования. Помимо уколов пера критика Ханслика, ему еще доставалось от коллег, и более всех преуспел в этих стараниях Леопольд Александр Цельнер, могущественный генеральный секретарь Общества друзей музыки. Именно он внес огромный вклад в создание имиджа провинциального органиста, как с его легкой руки стали именовать Брукнера. Кроме того, Цельнер постоянно насмехался над мастером, говоря ему в оскорбительном тоне: «Место ваших симфоний на помойке. Вам лучше зарабатывать уроками игры на фортепиано, ибо это куда больше вам подходит». Кроме того, манера поведения и привычки Брукнера стали пищей для насмешек и анекдотов. Это даже стало причиной психоаналитических спекуляций, выводы которых, однако, можно опровергнуть на основе довольно обширной иконографии Брукнера. Вызывала насмешки также его манера одеваться, резко отличавшаяся от столичной моды. Это, однако, не позволяет сделать вывод о каких-либо отклонениях в его психике. Дело в том, что в течение всех лет, проведенных в Вене, Брукнер так и не стал венцем и сохранил привычки провинциала в одежде, в еде, а также в речи, постоянно употребляя в общении с другими верхнеавстрийский диалект. Это, тем не менее, казалось очень странным и необычным современником, что закрепило за ним репутацию чудака. Своим приглашением в Вену Брукнер был обязан глубоким знаниям в области теории музыки и исключительным способностям в игре на органе, что вскоре снискало ему международную известность. Наряду с триумфальным выступлением во Франции весной 1869 года состоялись и его концерты в Лондоне. Его импровизация на органе в Royal Albert Hall и Crystal Palace в августе 1871 года привела почитателей в такое восхищение, что, наслаждаясь овациями и раскланиваясь перед публикой, Брукнер даже забыл о том, что ему нужно на пароход, отправляющийся на континент. Этому обстоятельству он, кстати, обязан жизнью, поскольку пароход, на котором он должен был отправиться в обратный путь, затонул в проливе.